Глава 22. Следующие три дня слились в одно бесконечное и унылое путешествие. Мы ехали по бескрайним холмистым пустошам, останавливались на обед, наскоро перекусывали, разминали конечности, грузились в машины и ехали снова. Я то стоял за пулеметом нашего пикапа, который так и вел Торн, то недолго дремал в кабине, то бесцельно пялился в низкое свинцовое небо над головой, валяясь в кузове. И складывалось впечатление, что с каждым пройденным километром это небо становилось все ниже и ниже. Пейзаж вокруг вроде бы и не менялся, но становился все более бесцветным и давящим. Вроде бы все те же холмы, пожухлая трава и низкий кустарник, но от длительного созерцания всего этого буквально на физическом уровне ощущалось, как проваливаешься в депрессию. Все это не могло не действовать на сознание членов маленького отряда. Джулиан становился все более невыносимым, пару раз я с трудом удержался, чтобы не поправить юному Аквису портрет, а на одном из привалов подцапались даже обычно спокойные и отлично ладящие Фина и Корал. Мрачный и угрюмый Эдмунд некоторое время наблюдал за всем этим, а когда вечером мы остановились на очередной привал, собрал вокруг себя всех владеющих отряда. «Держите!» — он расстегнул один из подсумков, достал отсюда несколько светящихся призм и раздал их присутствующим. Взяв одну из них в руки, я почувствовал слабое тепло. «Малые кристаллы», — пояснил Эдмунд. «Специально рассчитанная доза. Используйте их». «Не понял», — я поднял взгляд на дядю. «Кажется, последние несколько часов я здорово подтупливал». «Антифон», — коротко сказал Эдмунд. «Когда последний раз проверял свой источник?» Я нахмурился и вызвал проекцию. «Опа! 50% заполненности. А было под 90%. «Нифига себе! Почти 40% как в сухую землю. Нормально так. Набирается оно значительно дольше. В пустошах отрицательный магический фон. Если при нормальных условиях на Авроре источник постепенно наполняется, пусть медленно, но впитывая эфир прямо из окружающей среды, то здесь происходит обратное. Эти места высасывают эфир, и чем дольше вы проводите времени без подпитки, тем сильнее это влияет на ваше сознание. Вы заметили, что последнее время с вами происходит что-то не то?» Мы переглянулись и в разнобой кивнули. «Депрессия, раздражительность, беспричинная злоба, спонтанные вспышки агрессии — все это следствие воздействия антифона. Еще несколько дней без подпитки, и мы начнем убивать друг друга. Так что если это не входит в ваши планы, активируйте кристаллы. Желательно подпитываться хотя бы пару раз в день. Лучше чаще, но слишком дорогое удовольствие получается». «Да уж, действительно, недешевая. Кажется, я понимаю, почему техносы так хотели подмять под себя клан Игнис, единственных производителей кристаллов. Они здесь действительно лежат в основе всего. Они приводят в действие двигатели, они позволяют использовать механизмы, они без преувеличений — жизнь. Так что ничего удивительного, да. В общем, активируйте кристаллы, едим и спать». Осталось недалеко, но дальше будет только сложнее. Нужно как следует отдохнуть. Как это сделать? Черт, нужно было спросить Дэймона, а не палиться так. Но раз уж вырвалось, так вырвалось. Хотя, что-то я Дэймона последние пару дней не то что не слышу, а даже не ощущаю. Так что не факт, что ответит. «Ты никогда не пользовался эфирными кристаллами?» Удивленно посмотрел на меня Алекс. «Как-то не сложилось», — пожал я плечами. «Сожми его в ладони, расслабься и...» Корал замялась. «Не знаю, как объяснить. В общем, когда почувствуешь тепло, откройся ему и перенаправь в источник». «Угу», — кивнул я. «Спасибо, попробую». Я прикрыл глаза и плотно сжал правый кулак. Первые несколько секунд ничего не происходило, а потом я почувствовал, как в руке потеплело, и на это тепло тут же отозвался источник. В груди потеплело, и я почувствовал, как отступает отупение и раздражительность. Уф, так, теперь нужно, как сказала Корал, перенаправить энергию. Я представил, как тепло из кулака поднимается вверх по руке и перетекает в грудь, наполняя собой источник. И у меня получилось. Я вдруг почувствовал себя невероятно уютно и комфортно, будто в теплую ванну опустился. Правда, продолжалось это недолго. Пара десятков секунд, и тепло исчезло. Но чувствовал я себя все равно на порядок лучше, чем до этого. Открыв глаза, я ахнул. Картинка из темной и выцветшей вдруг стала четкой, яркой, контрастной, будто с меня запыленные очки сняли. Губы сами по себе расплылись в улыбке, и я рассмеялся. Корал, Алекс, Фина и Джулиан, кажется, чувствовали себя так же, удивленно переглядывались, посмеивались. Даже Эдмунд прятал легкую улыбку. Я недоуменно посмотрел на него. «Что это за фигня с нами творится-то?» «Эйфория», словно прочитав мои мысли, произнес дядя. «Сейчас это пройдет». И правда. Прошло еще несколько секунд, и приподнятое настроение улетучилось. Однако и тягостная тоска не вернулась. Я чувствовал себя обычно, и сейчас это было лучшее в мире чувство. Я бросил взгляд на Тия, Дикхана и других членов отряда, что суетились у машин, занимаясь лагерем. «А как же остальные?» — повернулся я к Эдмунду. «Войды переносят это проще. Да, им тоже тяжело, на них тоже давит, но не так, как на нас. Вот только и возможности подпитаться они не имеют. В какой-то момент происходит накопительный эффект, и люди просто сходят с ума. Именно поэтому мародеры стараются не забираться далеко в пустоши. Слушай, а что вы тут вообще делаете?» С возвращением нормального самочувствия ко мне вернулся и интерес. «За два дня я не видел практически никаких достойных внимания развалин. Что тут добывать-то?» Эдмунд пожал плечами. «Мы находимся далеко в стороне от обычных маршрутов мародеров. Забытые города остались где-то там». Эдмунд неопределенно махнул рукой. «Сказать честно, я еще ни разу так далеко не забирался. Но если верить карте, осталось не так далеко. Вот только боюсь, что и плющить будет еще сильнее. Так что давайте, мальчики и девочки, питаться и спать». Я кивнул, повернулся и побрел к лагерю. Когда я уже засыпал, к моему спальному месту подошла Корал. Девушка некоторое время всматривалась в мое лицо, а потом присела рядом. «Ты не спишь?» — тихонько, чтобы никого не разбудить, спросила она. «Как видишь», — хмыкнул я. «Ты не возражаешь, если я сегодня лягу рядом, поближе к тебе?» Девушка в темноте не могла видеть моего выражения лица, но глаза у меня округлились. «Это что еще за приколы?» «Нашла, блин, место». «Мне очень, очень тяжело на душе и очень одиноко. Можно?» — добавила Корал. «Конечно». Я мысленно обругал себя последними словами. «Надумал себе фигни, олень озабоченный». Девушка благодарно кивнула и ушла, чтобы через минуту вернуться со своим спальником. Расстелив его, девушка быстро скользнула внутрь и оказалась близко ко мне. Очень близко. «Дэймон», прижавшись к моему боку, прошептала девушка. «Ты правда веришь, что у нас все получится?» «Блин, ну офигеть! Что ж это они ко мне с такими вопросами наладились?» «Наверное, потому что во мне они видят командира отряда и человека, который уже неоднократно вытаскивал их из всяких передряг. Так что придется соответствовать и поднимать боевой дух подчиненных, отрабатывая заодно и хлеб замполита. Если б я в это не верил, меня сейчас здесь бы не было», — пожал я плечами, забыв, что в спальнике мое движение окажется незамеченным. «Конечно, получится. По-другому и быть не может». «Знаешь», — продолжила Корал, — «у меня какое-то очень тяжелое предчувствие, как будто скоро с нами должно случиться что-то очень плохое». «Что ж», — как можно беззаботнее ответил я, радуясь, что Корал не может сейчас видеть моего лица. «Хорошо, что ты невидящая». «Дэймон, я серьезно». Кажется, девушка немного обиделась. «Я тоже. Это все антифон, Корал. Ты же видишь, как он угнетает». «Думаешь?» — с надеждой спросила Корал. «Уверен. Я постарался сделать так, чтобы мой голос звучал как можно увереннее». «Все будет хорошо». «Да, легко не будет. Этого никто не обещал. Но в итоге все образуется. Вот увидишь». «Хотелось бы верить», — вздохнула Корал и замолчала. «Дэймон?» — снова позвала она через минуту. «Да». «Обними меня, пожалуйста», — робко попросила девушка. Я чуть помедлил и выпростал руку из спальника. Корал тут же подкатилась ближе, тесно прижалась ко мне и доверчиво положила голову мне на плечо. Я обнял ее за плечи и слегка вздохнул, глядя в невероятно яркие звезды чужого неба. Через минуту Корал уже сопела, провалившись в сон, а я продолжал смотреть вверх невидящим взглядом и прикидывать, насколько на самом деле велики у нас шансы выполнить стоящую перед нами задачу. Выходило, что не очень. Но, с другой стороны, выхода-то у нас нет. Нет, значит, придется превозмогать. Утро началось с того, что обе машины отказались заводиться. Дик Хан, бурча, полез под капот, высунулся и прогавкал что-то, обращаясь к Тиа. «Источник питания сдох», — перевела она, повернувшись к Эдмунду. «В смысле сдох?» — дядины брови взмыли вверх. «Разрядился». «Быть не может», — нахмурился Эдмунд. «Там запаса хода еще на обратную дорогу хватить должно». «Тем не менее, кристалл разряжен», — пожала плечами Тиа. «А второй?» Дик Хан захлопнул капот второй машины и развел короткими ручками. «Мортово семя!» — выругался дядя. Он завис на минутку, потом махнул рукой. «Ставьте запасные кристаллы», — распорядился он. «Надеюсь, что они продержатся дольше. Не хотелось бы здесь застрять. Проклятый антифон!» «Что-то серьезное?» — спросил я Эдмунда, пока Дик Хан возился с машинами. «Антифон, чтоб его!» — буркнул дядя. «Высосал энергию из кристаллов». «Ну, но у нас есть запасные?» «Есть», — кивнул Эдмунд. «Вот только не знаю, в каком они состоянии. Как ты сам понимаешь, они подвергались точно такому же воздействию». Я нахмурился, а потом мне в голову пришла одна мысль, и я похолодел. «То есть с теми кристаллами, которыми мы подпитываемся, может произойти то же самое?» «Именно», — дядя мрачно кивнул. «И вот тогда, за успех нашего мероприятия, я не ручаюсь». «М-да, весело». «Остальным только не говори», — пробурчал Эдмунд. «Давайте все сюда. Подпитаемся, пока есть чем, и поедем». Я кивнул и отправился собирать остальных владеющих. Что-то чем дальше, тем интереснее становится. К середине дня местность поменялась. На горизонте появилась скальная гряда, пустоши стали более неровными и каменистыми. Еще через час мы осознали, что карабкаемся в гору, огибая огромные булыжники. Машины недовольно подвывали, но тянули. Небо опять наклонилось ниже, недовольно хмурясь из-под серых неприветливых облаков. Настроение снова ушло в минус. Кажется, здесь антифон был еще сильнее. Что, впрочем, логично. Если верить Эдмунду, ведущему нас по одним мародерам понятному маршруту, мы находились в самом сердце мертвых пустошей. Сейчас я бы не отказался от очередной инъекции эфира. Главное, не подсесть на эту дрянь. Ведь, как сказал еще Хантер Томпсон, нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем эфирные зомби. Интересно, не бывал ли он на Авроре случайно? Я тряхнул головой, поняв, что брежу наяву, и даже похлопал себя по щекам. С удивлением осознал, что машины стоят, осмотрелся и с трудом сдержал восклицание. Оба пикапа стояли на гребне высокого холма, а впереди, меньше чем в километре, вздымалась стена неприступных скал, у подножия которых раскинулись самые масштабные руины из всех, что я видел ранее. Хлопнула дверца, и на землю, не сводя взгляда с развалин, спрыгнул Эдмунд. К нему, выбравшись из-за руля второй машины, присоединилась Тиа. «Тиа, ты тоже это видишь?» — сдавленным голосом спросил Эдмунд. «Да, не может этого быть», — негромко проговорила девушка. «Тем не менее, вот он, перед нами». Кажется, у дяди в голосе даже придыхание появилось. «Может быть, вы объясните, о чем речь?» — не выдержал я. «А сам не видишь?» — повернулся ко мне дядя. «Ну, вижу. Развалины. И что?» «Не просто развалины, Дэймон», — неожиданно широко улыбнулся Эдмунд. «Развалины города Предтеч! Нетронутые развалины города Предтеч! Развалины города Предтеч, о которых не знает ни один мародер!» Такого воодушевления в голосе дяди я давно не слышал. «Эй-эй, Индиана!» — забывшись, я заговорил земными идиомами. «Поищем хрустальный череп в другой раз. Ты не забыл, куда нам надо?» «Не забыл», — усмехнулся дядя, поднимая глазам бинокль. «Дело в том, что мы на месте, Дэймон», — Эдмунд передал мне бинокль. «Смотри», — я поднес прибор к глазам. «Ничего не понимаю. Я не вижу здесь ничего, хотя бы отдаленно напоминающего космический корабль», — проговорил я, всматриваясь в руины. «Потому что его здесь нет», — отозвался Эдмунд. «Он за скалами. Видишь ущелье?» Я повел линзами вдоль скального массива и кивнул. Действительно, в отдалении за руинами виднелся проход. «Это первый город, Дэймон!» — воодушевленно воскликнул Эдмунд. Город, основанный первопоселенцами у самого корабля. Ты вообще понимаешь, что это значит? Что нам придется пройти через город, чтобы попасть к кораблю?» Я убрал бинокль и посмотрел на Эдмунда. «Тьфу на тебя!» — махнул рукой дядя. «Внимание всем! Ставим лагерь! Ночуем здесь, а утром идем в город!» «Утром?» — я поднял взгляд на небо. «До темноты еще вроде как далеко. Ты хочешь пойти в руины в середине дня?» — ухмыльнулся дядя. «Нет, Дэймон, в забытых городах так не делают. Отдыхаем, готовим оружие, снаряжение и утром выступаем. Торн, найди место для машин!» Я вздохнул. «Что ж, утром так утром». На самом деле у меня не было вообще никакого желания соваться ни в развалины города пришельцев, ни на их корабль. Ни днем, ни утром, ни вечером. Кажется, сейчас я понял, что ощущала Корал, когда вчера вечером пришла ко мне. Потому что я в данный момент чувствовал то же самое. Говорить об этом я никому, конечно, не стану. Хватит того, что я сам боюсь. До усрачки. Так что утром это даже хорошо. Будет время освоиться и сжиться с этим новым, внезапным страхом. И очень хорошо, если он окажется напрасным.